по карманам рассовавши кукиши. Что ж, зовите небылицы былями, окликайте стражников по имени. Бродят между ражами добрынями тунеядцы, несторы и пимены. Их имен с эстрад не рассиропили, в супер их не тискают обладочно. Эрика берет 4 копии. Вот и все. А этого достаточно. Есть от стука на 4 копии. Этого достаточно. Время сеет ветры, мечет молнии, создает советы и комиссии. Что ни день фанфарное безмолвие славит многодумное безмыслие. Бродит крик да с полосы на полосу, делится с соседской кривдой опытом. Но гудит на ветре полголоса, но гремит прочитанное шепотом. Ни портера нет, ни ложь, ни яруса, клака не безумствует припадочно. Есть магнитофон, система явно. Вот и все. А этого достаточно. Есть, стоит картина на подрамнике. Есть, отстукано 4 копии. Есть, магнитофон, система явно. Этого достаточно. Называется «Вальс Его Величества» или «Баллада о том, как надо пить на троих». Не квасом земля полита, в каких не пытай краях. Пол-литра всегда, пол-литра, и стоит везде трояк. Поменьше или чуть побольше, копейки какой рожон. А вот разделить по-божьи, тут очень расчет нужен. Иной размечает тонко, другой на глазок берет. И ежели кто без толка, всегда норовит вперед. Оплаченный процент тот пик, и Вася гуляй, беда. Но тот, кто имеет опыт, тот крайним стоит всегда. Он, зная свою отметку, не пялит зазря лицо, и выпьет он под конфетку, а чаще под сукнецо. Но выпьет зато со смаком и задаст подходящий стон. И даже покажет знаком, что выпил со смаком он. И первому по затылку отвесит, шутя, пинка. А после он сдаст бутылку и примет еще пивка. И где-нибудь среди досок блаженный приляжет он, поскольку культурный досух включает здоровый сон. Он спит, а над ним планет немеркнущий звездный тир. Он спит, а его полпреды варганят войну и мир. По всем уголкам планеты, по миру, что сном объят, развозят его газеты, где славу ему трубят. И громкую славу эту признали со всех сторон. Он всех призовет к ответу, Как только проспится он, куется ему награда, готовит харчи на орбит. Не трожь его, не надо. Пускай человек поспит. Были несчастливые волшебники, и учеными считались и спесивыми. Только самые волшебные учебники не могли их научить, как быть счастливыми. И какой бы ни пошли они дорогою, все кончалось то бедою, то морокою. Но когда маэстро скрипчики вам цадрицовца-ца и давал маэстро лампочкин синий свет за кулис, выходили на просценю два веселых молодца, и восторженная публика им кричала «Браво, бис!». В никуда взлетали голуби, превращались карты в кубики, гасли свечи стеариновые, зажигались фонари, эй, свои дрей, и отрезанные головы у желающих из публики улыбались и подмигивали, говорили раз, два, три. Что в дословном переводе означает «Эйц, лейдеры». Ну а после, утомленные до сизости, не в наклеенных усах и не в парадности, шли в кафе не куда-нибудь поблизости, чтоб на время позабыть про неприятности, и заказывали ужин два волшебника, два стакана молока и два лапшевника. А маэстро балалайчки лапца дрицовца-цца, и певица Дремикина что-то пела про луну. И сидели очень грустные два усталых мудреца, и тихонечко задумчиво говорили «ну». А вокруг шумели парочки, пили водку и шампанское, пил маэстро балалайчкин третью стопку на париенцевой дыры, и швырял ударник палочки, а волшебники с опаской, наблюдая это зрелище, повторяли: что, как вам уже известно, означает «Эйнс Вейдрей». Так и шли они по миру безучастному, то проезжую дорогой, то обочиной. Только тут меня позвали к семичастному, и осталась эта песня неоконченная. Доказали мне, как дважды два в учебнике, что волшебники — счастливые волшебники. И не зря играет музыка ламца, дрица, цаца. И не зря чины и звания вроде ставки на кону. И не надо бы, не надо бы ради красного словца сочинять, что не положено и не нужно никому. Я хотел бы стать волшебником, чтоб ко мне слетались голуби, чтоб от слов моих таинственных зажигались фонари, цилиндры. Но как пес, гремя ошейником, я иду, повесив голову, не туда, куда мне хочется, а туда, где два-три, что ни капли не похоже на волшебное эйсвейдрей. Дуры и кошки бывают дуры, но дурость не отражается в настроенности их фигуры. Ни в глупости, ни в дикости, все дело в статьях и в прикусе. Те стройные, те достойные, а прочие наг в выкусе. И важничая, как в опере, Шагают суки и кобели, позвякивают медальками, которыми их сподобили, рожденным медаля носителями не быть никогда просителями. Само им судьбой назначено в собачьем сидеть президиуме. Собаки бывают дуры, и кошки бывают дуры. Им по этой причине нельзя без номенклатуры. Непричастны к искусству, недопущенный в храм, я пою под закуску 2000 грамм. Что мне пенится пеной у беды на краю? Вы налейте по первой, а уж я вам спою, а уж я позабавлю, вспомню меря и чувств, и стыда не накаплю, мне не стыдно ни чуть, спину вялую сгорбя, я не просто хулу, а гражданские скорби сервирую к столу. Как живет красиво, хорошо живет. Заходите, люди добрые, Боже правый, помоги. Будут песни, будут сдобные, будут с мясом пироги. Сливы, ягоды соленые, выручайте во хмелю. Вон у той глаза зеленые, я зеленый люблю. Я наполню рюмку первую, про запас еще налью, песню новую, не петую, для почина пропою. Справа койка у стены, слева койка. Ходим вместе через день облучаться. Вертухай бывший номер такой-то. Вот где снова довелось повстречаться. Мы гуляем по больничному садику. Я курю, а он дежурит на тассе. Заливаем врачу волосатику, что здоровье хоть с горки катайте. Погуляем полчаса, вертухаем, притомимся и стоим отдыхаем. Точно так же мы гуляли с ним в Вятке, и здоровье было тоже в порядке. Опоздавшие гости прерывают куплет, их вбивают, как гвозди, ибо мест уже нет. Мы их лиц не запомним, мы как будто вдвоем, мы по новой наполним и в охот куда пьем. Ах, в мундире картошка, разлюбезный Русь! Не стыжусь я, что они нас ожили. Не стыжусь, мне как гордое право. Это гордое роль, это легкая слава и привычная горь. Как жуете караси, хорошо жуем, мерси. Колокольчики, бубенчики, пьяной дурости хамеж. Кто из а кто ответчики, нынче вроде не поймешь. Все подряд и сами кажутся, всех карал единый бог. Все одной зеленкой мажутся, то от пуль, а то от блок. Ладно, Петя, рюмки чистые. Замолчите только впредь. Тише, черти, голосистые. Дайте дьяволы дожить. Слева кольку, справа кольку. А на улице февральская вьюга. Вертухай, бывший номер такой-то, нам теперь не в моготу друг без друга. И толкуем о разном и ясном, о больнице и больничном начальстве. Отдаем предпочтение язвам, помереть хотим в одночасье. Мы на пенсии теперь на покое, наши койки как суда на прикое. А под ними на паркете из липы наши тапочки, как дохлые рыбы. Спит больница, тишина, все в порядке. И сказал он, приподнявшись на локте: жаль я, сука, не добил тебя ветки. Больно ловки вы, жиды, больно ловки. И упал он, и завулькал, заулькал, и не стало вертухая, не стало. И поплыла вертуха и вакольфа в те края, где ни конца, ни начала. Я простынкой вертухая накрою, все снежок идет, снежок над Москвою. И сынок мой, потому ль по снежочку провожает вертуха его дочку. Голос глохнет, как вать, только струны бренчат, все в приличие рать. С полминуты молчат, а потом под огурчик пропустит стопоря. Да уж песня в ажурчик приглашали не зря. Да уж песенка в точку, не забыть бы стишок, как он эту вот дочку волокет на снежок. Незнакомые рожи мокнут в пьяной тоске, и стыжусь я до дрожи, и желвак на виске. Как стучите, караси, хорошо стучи, мерси. Все плывет и все качается. Добрый вечер, добрый день. Вот какая получается, извините, дребедень. Получайник, получайница, больно много, карасей. Вот какая получается, извините, карусель. Я сижу, гитарой тренькаю, хохот, грохот, гогот, звон. И хозяйский сын за стенками прячет в стол магнитофон. Давайте петь «Черновик эпитафий». Худо было мне, людям, худо, но едва лишь начну про это. Люди спрашивают, откуда, где подслушано, кем напето. Дуралей спешат смеяться, чистоплю и воротят морду. Как легко мне было сломаться и сорваться, и спиться к черту. Не моя это вроде бой, так чего ж я кидаюсь в бой? А вела меня в бой судьба, как солдат ведет труба. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та.

А ночь опять бесследно разведены мосты. Я знаю, что ты бессмертна, то и другая ты. И все еще случится, и снова, как теперь, невзгода постучится в незапертую дверь. И будет ночи челка, и ветер, и мосты. Ступай, гуляй, девчонка, ищи свои кресты. И не устав ни капельки, как будто задумчиво тихая села, она придет, озявшая под утро, и никому ни слова, где была. Но с мокрых пальцев облизнет чернила и скажет, притулившись в уголке: прости, но мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И женщины долетят из-под руки, затылки наши трубы долетят. Мы здесь сыпло литераторские мосты, кресты. Посвящается память Анны Андреевны Ахматовой. А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу в черновике. Ахматова, петербургская поэма. В той злой тишине, в той неверной, в тени разведенных мостов ходила она по шпалерной. Моталась она у крестов. Ей в тягость, да нет, ей не в тягость, привычно, как росчерк пера. Вот если бы только не август, не чертова эта пора. Ведь так же неверно не сносен был давний тот август, когда у черных бернгардовских сосен стрельнула, как птица, беда. И разве не в августе снова еще не отмеренный год осудят мычанием слово, и совесть отправят в расход? Но это потом. А покуда? Которую ночь над Невой, уже не надеясь на чудо, а только бы знать, что живой, и в сумерки вписано четко, как вписано в нашу судьбу. По-царски небрежная челка, прилипшая к мокрому лбу. О, шелест финских сосен, награда за труды, но вновь приходит осень, пора твоей беды. В августе как будто все то же, как тогда, и врет мордастый Будда, что горе не беда. Но вьется, вьется челка колечками на лбу. Уходит в ночь девчонкам пытать твою судьбу. Следят из окон постно, за нею сотни глаз, а ей плевать, что поздно, что комендантской пасты. Но принцип такой, дурака, с любых расстояний, в той злой тишине, в той неверной, в тени разведенных мостов ходила она по шпалерну, моталась она у крестов. Ей в тягость, да нет, ей не в тягость, привычно, как росчерк пера. Вот если бы только не август, не чертова эта пора. Ведь

и вместе с откосом, но вечно по рельсам, по сердцу, по коже, колеса, колеса, колеса, колеса. Хорошо, значит, братцы, еще значит. Все, тихо. Тяжело прорваться. Значит, песня называется «У нас обках Маньчжурии», посвящается памяти Михаила Михайловича Зощенко. Значит, иногда, так сказать, просто песня не угадывается. Вот я как-то раньше этого не говорил. Теперь я понял, что это надо говорить насчет толстомордого подонка. Это имеется в виду Жданов. Чтобы было ясно. В матершином субботнем загуле шарманщика обезьянка спала на плече у шарманщика. А когда просыпалась, глаза ее жуткие выражали почти человечью отчаянность. А шарманка дудела красотки манжурские. И Тамарка буфетчица очень печалилась. Спит Гаурян, сопки покрыты мглом. Были у Томки тролливали, и не Томкой, Томчикой звали. Целовалась с миленьким в Востоке, и не пивом пахло апрелем. А может быть и впрямь на той высотке сгинул он порубан и пострелен. Вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой, а последний шарманщик обломок империи все пылил перед Томкой павлиньими перьями. Он выламывал шкуры замашки буржуйские, то, мол, теплое пиво, то мясо прохладное. А шарманки дудела красотки манжурские, и спала на плече обезьянка прокатная. Пусть гаулян навеет вам сладкие сны. И делясь тоской, как барышами, подпевали шлюхи с алкашами. А шарманчик ел, зараза, хаши, а алкашам подмигивал прелестно. Дескать, деньги ваши будут наши, дескать, вам приятно, мне полезно. На сопках маньчжурских войн спят, и русских не слышно слез. А часов это 10, а может и ранее. Непонятный чудак появился в шалмане, был похож он на вдруг постаревшего мальчика. За рассказ, напечатанный неким журнальчиком, толстомордый подонок с глазами обманщика объявил чудака всенародно обманщиком. Пусть гаулян навеет вам сладкие сны. Сел чудак за стол и вжался в угол, и легонько пальцами постукал, и сказал, что отдохнет немного. Помолчав, добавил напряженно: если есть боржом, то ради бога, дайте мне бутылочку боржом. Спите, герои русской земли, отчизны родной сыны. Обезьянка проснулась, тихонько зацокала, загляделась на гостя, присевшего около. А Тамарка, буфетчица, сука рублевая, покачала смущенно прическою бегаю и сказала: пардон, но у нас не столовая. Только вы обождите, я на угол бегаю. Что вокруг ветер туман унес, А чудак глядел на обезьянку, пальцами выстукивал морзянку, словно бы он звал ее на помощь, удивляясь своему бездомью, словно бы он спрашивал: запомнишь? И она кивала: да, запомню. На сопках манчжурских волн спят, и русских не слышно слез. Отодвинул шарманщик шарманку ботинкой, прибежала Тамарка с боржомной бутылкою и сама налила чудаку полстаканчика. Не знали в Шаумане подобные почести, а Тамарка в упор поглядит на шарманщика. Приказал: играй, человек в одиночестве. Тихо, ветер туман унес. Замолчали шлюхи с алкашами, только мухи крыльями шуршали. Стало почему-то очень тихо. Наступила странная минута, непонятное чужое лихо. Стало общим видом почему-то, на сопках манчжурских волн спят, и русских не слышно слез. Не взрывалось молчанье ни матом, ни брёхами. Обезьянка сипела с палёными бронхами, а шарманщик, забыв трепотню свою барскую, сам назначил себе, мол, играй да помалкивай. И почти что не слышно сказал: благодарствую. Наклонился чудак над рукой Тамаркиной. Пусть гаулян навеет вам сладкие сны. И ушел чудак, не взявши сдачи, всем в Шалмане пожелал удачи. Вот какая странная эпоха. Не горим в огне и тонем в луже. Обезьянке было очень плохо. Человеку было много хуже. Спите, герои русской земли, отчизны родной, сыны. Эта песня называется «Возвращение на Итаку». В воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам описан этот эпизод, когда пришли арестовывать Мандельштама. В комнате, где жил Мандельштам, находились Надежда Яковлевна Мандельштам, его жена, и Анна Андреевна Ахматова. Они так и просидели втроем всю ночь до утра, пока шел обыск. А всю ночь же за стеною у поэта К. У их соседа была вечеринка, и там заводили патефон с модными в ту пору гавайской гитарой. Песня называется «Возвращение на Итаку». Эпиграф: «И только и свету, что в звездной колючей неправде, а жизнь промелькнет театрального капора пеной, и некому молвить из табора улицы темной». Всю ночь за стеной ворковала гитара, сосед прощелыга крутил юбилей, а два понятых, словно два санитара, а два понятых, словно два санитара, зевая, томились у черных дверей. И жирные пальцы с неспешной заботой кромешной своей занимались работой. И две королевы глядели в молчанье, как пальцы копались в бумажной мочале, как жирно листали за книжку, а сам-то король все бочком да припрыжку, чтоб взглядом не выдать, не та ли страница, чтоб рядом не видеть ведь безглазые лица, а пальцы искали крамолу, крамолу, а там за стеной все гоняли Рамонну. Рамонну, какой простор вокруг взгляни, Рамонна, и в целом мире мы одни. И только и свету, что в звездной колючей неправде, и глядя, как пальцы шуруют в обивке, вольно ж тебе было, он думал, вольно. Глотай своего якобинства пивки, глотай своего якобинства пивки, не уксус еще, но уже не вино, щелкунчик, скворец, простофиля, емеля. Зачем ты ввязался в чужое похмелье? На что ты истратил свои золотые? И скучно следили за ним понятые, а две королевы бездарно курили и тоже казнили себя и корили за лень, за небрежный кивок на вокзале, за все, что ему в торопях не сказали, а пальцы копались, и рвалась бумага.